Ну, безмозглые твари, теперь уж никуда не денетесь, — с довольным видом сказал Билл на очередной стоянке. Генри оставил стряпню и подошел посмотреть. Его товарищ привязал собак по индейскому способу — к палкам. На шею каждой собаки он надел кожаную петлю, к петле привязал толстую длинную палку, вплотную к шее. Другой конец палки был прикреплен кожаным ремнем к вбитому в землю колу. Собаки не могли перегрызть ремень около шеи, а палки мешали им достать зубами привязь у кола. Генри одобрительно кивнул головой. Одноухого только таким способом и можно удержать. Ему ничего не стоит перегрызть ремень. Все равно, что ножом полоснуть. А так к утру все целы будут. — Ну, еще бы, — сказал Билл. — Если хоть одна пропадет, я завтра от кофе откажусь. — А ведь они знают, что нам нечем их припугнуть, — заметил Генри, укладываясь спать и показывая на мерцающий круг, который окаймлял их стоянку. — Пальнуть бы в них разок-другой. Живо бы уважение к нам почувствовали. С каждой ночью все ближе и ближе подбираются. Отведи глаза от огня, вглядись-ка в ту сторону. Ну, видел вон того. Оба стали с интересом наблюдать за смутными силуэтами, двигающимися позади костра. Пристально всматриваясь в то место, где в темноте сверкала пара глаз, можно было разглядеть очертания зверя. По временам удавалось даже заметить, как эти звери переходят с места на место. Возня среди собак привлекла внимание Билла и Генри. Неторопливо повизгивая, одноухий то рвался с привязи в темноту, то, отступая назад, со стервенением грыз палку. — Смотри, Билл! — прошептал Генри. В круг, освещенный костром, неслышными шагами, боком, проскользнул зверь, похожий на собаку. Он подходил трусливо и в то же время нагло, устремив все внимание на собак, но не упуская из виду и людей. Одноухий рванулся к пришельцу, насколько позволяла палка, и нетерпеливо заскулил. — Этот болван, кажется, ни капли не боится, — тихо сказал Билл. — Волчица, — шепнул Генри, — теперь я понимаю, что произошло с Фетти и с Фрогом. Стая выпускает ее как приманку. Она завлекает собак, а остальные набрасываются и сжирают их. В огне что-то затрещало. Головня откатилась в сторону с громким шипением. Испуганный зверь одним прыжком скрылся в темноте. «Знаешь, что я думаю, Генри?» — сказал Билл. «Что?» «Это та самая, которую я огрел палкой». «Можешь не сомневаться», — ответил Генри. «Я вот что хочу сказать», — продолжал Билл. «Видно, она привыкла к кострам, а это весьма подозрительно». «Она знает больше, чем полагается знать уважающей себя волчицы», — согласился Генри. «Волчица, которая является к кормежке собак, бывалый зверь». «У старика Виллина была когда-то собака, и она ушла вместе с волками», — размышлял вслух Билл. «Кому это знать, как не мне? Я подстрелил ее в стае волков на лосином пастбище у Литл Стика. Старик Виллин плакал, как ребенок. Говорил, что целых 3 года ее не видел. И все эти 3 года она бегала с волками». «Это не волк, а собака. И ей не раз приходилось есть рыбу из рук человека. Ты попал в самую точку, Билл. Если мне только удастся, я ее уложу. И она будет не волк и не собака, а просто падаль», — заявил Билл. «Нам больше нельзя собак терять». «Да ведь у тебя только 3 патрона», — возразил ему Генри. а я буду целиться наверняка.